Глава 37. Варя. Мы с Тёмой и Соней поднимаемся на лифте. Соня сидит у Тёмы на руках, прижимаясь к его плечу. Она уже носом клюет, ее ресницы дрожат, ложась на пухлые щечки. Я смотрю на них и чувствую странное теплое счастье, будто в этом мгновении все идеально. В этом мире все идеально. Не могу сдержать улыбки. И даже мысли о том, что дома нас ждет Марьяна, не способны заставить мои губы скорбно поджаться. Сегодняшний вечер не испортит даже она. «Значит, ты повеселился?» — подмигиваю Тёме. «Ну, да, вообще-то было круто». «Кто бы мог подумать», — подначиваю я. «Совсем недавно ты взломал его сервер, а теперь играешь с ним в PlayStation», — Тёма хмыкает. «Тамерлан нормальный мужик, и Стас тоже». Мое сердце пропускает удар и сжимается при упоминании Сташевского. Влюбилась, дуреха. Да, точно. Варь, он нравится тебе, хмурится брат. Чувствую, как краска заливает мои щеки, и чтобы скрыть смущение, взлохмачиваю его волосы. Вас это не касается, молодой человек. Но внутри меня все кипит от эмоций. Да, мне действительно нравится Стас. Очень-очень. Но сложно представить, куда нас может вывести эта дорожка. Я для него маленькая и глупенькая девчонка. А что, если он удовлетворит свои потребности быть рыцарем, а потом снова сорвется в привычные паттерны поведения? Станет гулять по женщинам? Ведь он чертовски хорош собой, богат, да и характер у него прекрасный, если узнать его чуточку лучше. Это он только на работе рычит, а в остальное время мурчит. Пусть не всегда умело, но... Ладно, об этом я подумаю на досуге. Лифт останавливается. Мы заходим в квартиру. Я разуваюсь, снимаю неторопливо пальто. Из комнаты выходит Марьяна, катит за собой чемодан. «Ты покидаешь нас?» — спрашиваю я, удивленная ее внезапным решением свалить из нашей жизни на ночь глядя. «Да», — отвечает она холодно. «Спасибо за гостеприимство, но мне пора». Стараюсь подавить вздох облегчения. «Ладно, дело твое, но все-таки в следующий раз, перед тем, как приезжать, лучше позвони». Марьяна останавливается у двери, надевает свои сапоги, застегивает их, накидывает шубу и поправляет волосы, позволяя им рассыпаться по спине блестящим каскадом. «Не переживай, больше у меня такой необходимости не будет», — бросает ядовито. Она тянется к Соне и забирает ее из Теминых рук. «Чао, родные!» Внутри меня все в момент обрывается. «Марьян, погоди, ты куда собралась?» «Мы уезжаем», — спокойно отвечает она, но в ее голосе звучит твердость, от которой у меня перехватывает дыхание. Делаю шаг, заслоняя собой дверь. «Нет, я не позволю тебе забрать ее». «С какой стати? Это моя дочь?» Подчеркивает она каждое слово. Словно я могла забыть о том факте, что Соня не мой ребенок. «Наплевать, чья она дочь, я не разрешаю тебе забирать ее!» Брови Марьяны насмешливо двигаются на лоб. «Правда? И что ты сделаешь? Вызовешь полицию? Думаешь, они запретят матери забрать собственного ребенка?» «Ты похожа не в себе, Марьяна. Ты хоть понимаешь, что ты творишь?» «Варь, уйди с дороги!» — раздраженно отпихивает меня в сторону. «Я не хочу с тобой ругаться. Я уже приняла решение. Спасибо за то, что ты заботилась о Соне, но она моя. И дальше я сама буду ее воспитывать. Я ее мать». «Да какая ты мать?» Срываюсь на крик. Слезы, стоящие комом в горле, делают мой голос сиплым и рваным. «Тебе же наплевать на собственного ребенка». Но Марьяна игнорирует мою истерику, делая шаг вперед. «Я позвоню Сташевскому», — встревает Тёма и хватается за телефон. «О да, позвони Сташевскому», — язвит сестра. «Я как раз сегодня встречалась с ним. Он решил, что может купить у меня ребенка за 10 миллионов? Нет, эта девочка стоит куда больше. А знаете почему? Потому что она очень вам всем нужна». «Так с какой стати я должна отказываться от нее, а?» «Вы все...» Марьяна с презрением обводит нас указательным пальцем. «Вы хорошо устроились, да? Нашли себе безлимитный источник денег в то время как я ублажала Борисова? Вы вообще видели его, м? Знаете, сколько ему лет? Да он мне в дедушке годится. Так почему, объясните мне, почему я должна теперь отдавать вам Соню? Пожалуйста, Марьяна, оставь мою девочку в покое. Вцепляюсь в ее плечо от отчаяния. Ты ведь не любишь ее. Ты знаешь, как это больно расти в равнодушии. Не видеть материнского тепла, не получать объятий, быть пустым местом для собственной мамы. Мои слова, кажется, задевают ее. На секунду в ее глазах мелькает что-то похожее на сострадание, будто остатки человеческого пытаются пробиться через прогнившую душу. Однако все это быстро исчезает. Марьяна качает головой. «Это не важно, Варь. Посмотри на нас с тобой. Мы росли без любви. И ничего, нормальными же выросли. Мир рушится у меня под ногами. Пол словно обваливается. Я теряю все ориентиры. Пожалуйста, — шепчу я. Я готова отдать тебе все, что у меня есть. Все, только оставь Соню». Марьяна холодно смотрит мне прямо в глаза. «Варь, да у тебя ничего нет. У тебя ничего нет. А вот Соня... Соня очень ценная девочка». Соня, взбудораженная криками, тоже срывается в панику. Ее губы вытягиваются в трубочку, глаза наполняются слезами. «Варюш, ты пойми, так для нее даже лучше будет. Пусть она сразу поймет, что мир — это небезопасное место, и не стоит доверять людям. Я научу ее выживать». «А чему научишь ее ты? Чему? Надеяться? Верить? Ты всегда была такой наивной. Ты такая дура. Помаши Соне ручкой. И не делай резких движений, если хочешь ее еще когда-нибудь увидеть». Соня кричит, протягивая ко мне ладошки. Делаю маленький шаг к ней, глотая слезы. Хватаюсь за тепленькую ручку. «Моя девочка, моя!» Ладошка выскальзывает. Тянусь всем телом за ней, чтобы еще хоть на секунду продлить наш контакт. «Соня!» «Тс!» — щелкает языком Марьяна. «Без резких движений. Пока, семья, не скучайте». Она разворачивается и уходит. Сонин крик врезается мне в уши, вворачивается в мозг и застревает там. Сажусь на корточки, закрывая голову ладонями. Мне нет жизни без нее. Она — все. Она больше, чем все. Падаю на пол, меня рвет изнутри на части. Лежу в темноте, в вакууме. Выпотрошенная, поломанная, пустая. Мертвая. Крик Сони все еще звенит у меня в ушах. Грудь сжимает железными тисками. Не могу дышать. «Командир, мы все решим». Тема ложится рядом, на пол, у входной двери. Его руки обнимают меня за плечи. Прячу лицо на его груди. Рыдаю, как никогда раньше в своей жизни.